Константин Симонов. Из календаря от 2 декабря 1963 года. В 4 часа заедет с письмом от Эльзы Константин Симонов. С Константином Симоновым у Лили Брик на протяжении 30 с лишним лет отношения были полярны. Как молодого поэта она его не ценила, он не был в когорте Глазкова-Кульчицкого, и ей, видимо, не импонировала эта громкая литературная его любовь к Валентине Серовой, и, наверное, где-то подсознательно она ревновала к тому, что вот снова поэт и муза, повсюду о ней его стихи. Вроде бы история повторяется, много шума и славы вокруг, но не вокруг нее. Похоже, что это было так. И сами стихи по стилю, образности, поэтике были не ее вкуса. Ей нравилась в то время другая поэзия — Кульчицкий, Кирсанов, Глазков, Слуцкий. Домами они не встречались, видели слово Кирсанова то на банкетах по поводу Арагона и Эльзы или на литературных вечерах. Однажды она сказала году в 50-м, как я могла так неосторожно отозваться о его стихах, когда он был на вершине писательской власти. Как именно? Когда меня на банкете в Арагве посадили с ним рядом, я ему негромко сказала: «Зачем вы печатаете эти стихи? Неужели считаете их хорошим?» Что-то в этом роде. Сказать такое поэту, это было очень неосторожно, и интуиция мне изменила, и мы нажили в его лице опасного врага. Константин Михайлович в те годы занимал руководящие литературные посты в Союзе писателей, в литературной газете, в «Новом мире». Он никогда не вел антимаяковской политики, но поскольку был фигурой сложной, то занимал позицию официозную — маяковский поэт революции и только. Никакого футуризма, а эта позиция не устраивала Лилю Юрьевну и Василия Абгаровича. Отношения были натянуты неприязненно. Но в конце 50-х они как бы познакомились заново, словно впервые увидели друг друга. И изменилось время, и изменились в какой-то степени их они и их взгляды. Симонов ушел от Серовой, Лариса Жадова по-другому смотрела на левое искусство и была симпатична Лилии Юрьевне. Она говорила, что Лариса сильно повлияла на Симонова, сделала его мягче, человечнее, левее, что после ссылки в Узбекистан он сильно изменился в лучшую сторону. С Эльзой Триоле он в это время работал над сценарием фильма «Нормандия Неман», но не только это явилось причиной сближения. Когда они лучше узнали друг друга, они подружились домами. И последние лет 20 это была самая настоящая дружба, верная и искренняя. Им было интересно общаться, переписываться, разговаривать о войне, о Франции, о жизни, об искусстве, о Маяковском. Эл-Ю рассказывал о нем вещи очень личные, которые Симонов не мог узнать ни от кого, кроме как от нее. Много говорила о Брике, таком, каким она его считала. Она снимала хрестоматийный глянец с личности Маяковского, рассказывала много интересного о друзьях и врагах поэта, об Арагоне и Эльзе со своей колокольни. «Зачем же мне спускаться со своей и залезать на чужую?» — сказала она однажды. Летом 1978 года, когда не стало Лилии Юрьевны, в разговоре с Константином Михайловичем я сказал, что вот, мол, какие две потери для вас в один год. Роман Кармен и Лилия Юрьевна. С Карменом они дружили и много раз работали. Симонов, помолчав, ответил: «Нет, Кармен, конечно, это тяжело, но уход Лилии Юрьевны — потеря для меня незаменимая. Она была самым большим моим другом. И я уверен, что развеять свой прах он решил под влиянием Лилии Юрьевны. Вскоре после ее похорон он слег в больницу и, безнадежно больной, звонил Василию Абгаровичу и расспрашивал, как это было, кто выполнил ее волю, потом долго молчал. Вскоре его не стало. Но пока, 60-е годы, Константин Михайлович дарит ей свою военную прозу, романы, публицистику, она с интересом их читает, о чем говорит или же пишет ему в Среднюю Азию, там он жил одно время в хрущевской опале. Симонов внимательно прислушивался к ее мнению или замечаниям, если таковые были, об этом в их письмах, которые лежат в архивах Аргали. «Дорогая Лилия Юрьевна», — писал Симонов 15 января 1960 года, — «спасибо, что написали про роман. Рад, что конец показался вам не хуже начала. Этого я больше всего боялся в последние месяцы работы, уже устав и потеряв свежесть взгляда на то, что делал. Я очень рад, что книга эта вам по душе. Для меня хороша она или худа, но это самая душевно важная работа из всего, что я делал за последние 15 лет. Жизнь наша идет хорошо, я бы даже сказал прекрасно, если б не Дамоклов меч в виде Нормандии и Неман. Сегодня ночью 2 раза звонили, теребили, что-то рассказывали, объясняли. А в общем, все это угрожает мне еще одной поездкой в Москву. А ехать смерть как не хочется. Хочется тут посидеть, оглядеться, сесть за новую работу. В общем, хожу злой по этому поводу и, наоборот, добрый по всем остальным. Если буду в Москве, буду звонить вам. Большой привет Василию Абгаровичу. Лариса, наверное, напишет отдельно. Она сидит и диктует сейчас разные свои мексиканские мысли. Крепко жму вашу руку, ваш Константин Симонов, Ташкент. Зная, как Л.Ю. любит прикладное искусство Средней Азии, он прислал ей 6 покрывал с узбекской набойкой, которые она повесила у себя на даче, как занавески, и очень их любила. Однажды Л.Ю., Симонов и Маргарита Алигер весь вечер читали стихи и переводы Пабло Неруды, а Маргарита Иосифовна рассказывала, как была у него в Чили и что у него необыкновенный дом на берегу океана, показывал альбом. Если переиллюстрировать переписку Л.Ю. и Эльзы 60-х годов, то каждая встреча с Симоновыми в Париже или Москве описана в их письмах. Как выглядели Лариса и дочки, о чем разговаривали, что ели, что напечатал Константин Михайлович. Рассказывалось о премьере спектакля Симонова или о перипетиях с фильмом по его сценарию, и всегда о нем писал столько хорошего. Симонов очень много и от души занимался Маяковским, всячески ломая укоренившееся представление о нем как о горлане-главаре, что было не так просто. Он восстановил его выставку 20 лет работы. Выступал против новой официозной экспозиции музея, активно боролся со статьями в «Огоньке» 1968 года и с Воронцовым, и Колосковым, их авторами, креатурами Суслова. Он писал Брежневу, что в сочинениях Маяковского изымают посвящение поэта Лили Брик. И это именно он добился того, что сняли неучи и авантюриста Макарова с поста директора музея Маяковского, а Воронцова и Колоскова отстранили от курирования Маяковского. До этого все, что касалось поэта, проходило их цензуру, и Лилия Юрьевна, и мой отец были ими вычеркнуты из литературоведения. Много сделал Симонов, освобождая живую фигуру Маяковского от бронзы многопудья, а Лилию Юрьевну от наветов. Он писал о поэте как поэт. После него я видел такое благородное отношение к Маяковскому только у Евгения Евтушенко.